Глава 27. Клим выносил Майю из ЗАГСа на руках. Приятная ноша, ставшая своей много лет назад. Он смеялся, глядя в счастливые глаза невесты. Эффект дежавю, эйфория ощущений. Новое в старом, знакомом. Знаковый день. Государственное учреждение. Множество празднично одетых людей. Ты на руках. Не хватает колокольчика в руке. Майя улыбалась, испытывая те же чувства. Она потрясла букетом невесты. Вот, даже лента есть. Это круче звонка. Душа пела, купаясь в необычайной легкости. Тяжесть неприятностей свалилась с плеч. Обожание в глазах мужа и счастье быть любимой. Как будто крылья выросли за спиной. Она не помнила, когда было так хорошо. Прогоняла любую мысль о прошлом и об отце. Сегодня их с Климом день. «Ты круче той девочки-первоклашки». Он нарочито покряхтел. И потяжелела раза в 4. Клим сумел поднять настроение еще там, в зале, где на вопрос, согласна ли стать женой, немеющими губами отвечала «да». Дрожащими пальцами подписывала акт регистрации брака. Целовалась в любой момент, ожидая подлости от отца или Али. Смогла расслабиться, лишь поняв, что больше никто не сможет отнять Клима. Сейчас готова душу отдать, только бы ему было с ней хорошо. Заботливая. «Устал? Отпускай». Клим рассмеялся доверчивости жены. Она с утра прислушивалась к любому его слову, принимая на веру. Даже успел соскучиться по истерикам последних дней. «Нет». Он закружил любимую женщину. «Готов носить тебя на руках всю жизнь». Жадные губы накрыли пухлый рот. Гости пили шампанское и кричали «Горько!», чуть запоздав со счетом. Журналисты снимали влюбленную пару. Хозяин градообразующего завода женился на темной лошадке. Переводчица. В прошлом учительница английского языка. Чем не история современной Золушки? С такими заголовками завтра выйдут все местные газеты. Клим читал последние сообщения. В электронке уже появились статьи о скандале на той же свадьбе. Теща Трофимова Клима Захаровича была изнасилована в молодости мэром соседнего города. Он довольно улыбался. Скандал разгонялся. Власти области вынуждены на него отреагировать. На безграничной власти Васильева можно поставить крест. Клим набрал начальника безопасности. «Лёва, что там? Наш друг покинул город?» «Да, ребята проводили его почетным эскортом за 20 километров. Возвращаются домой». «Что по Але?» «Остается в родном городе. За ней установлена слежка». Трофимов довольно качал головой. Он предложил изменнице хорошие отступные. Неверная невеста сможет купить на эти деньги приличную квартиру и открыть пару салонов красоты. Исполнится мечта стильной штучки, которую лелеяла до их встречи. Остальное зависит от ее умения вести бизнес. Можно было вздохнуть свободно, но пока неизвестны планы Ильи. Расслабляться рано. Клим оглянулся на мать. То и не нашлось места в момент ставших тесными машинах мэра. Бедняжке приходилось растягивать губы в улыбке и желать счастья ненавистной снохе. Клим пообещал отправить начальницу отдела образования домой завтра. «Лёва, будь наготове. Мы выезжаем на место празднования». Он чувствовал. Что-то должно случиться. То, чего невозможно предусмотреть и остановить. Но в этот момент он будет рядом с Майей. «Дорогой, мы начинаем мешать остальным парам. Уже начинают ворчать». Клим улыбался. Настроение сегодня ему ничего не испортит. «Уезжаем». Обнял худышку за талию. «Я предлагал провести регистрацию в доме». «Ну уж нет». Майя сияла. «Я хотела все, как у нормальных людей. ЗАГС, ресторан, тамада, конкурсы». Она запнулась, вспоминая, что еще должно быть. «Драка», — подсказал Клим, рассмеявшись. «Ладно, поехали быть как всеми. Только смотри в оба». Положил ладонь на живот. «Чтобы никакой идиот не задел в каком-нибудь конкурсе». «Я не участвовать, а посмотреть». Майя время от времени искала глазами Леру. Слишком непривычно не слышать каждые 5 минут слово «офигеть». Болтушка потеряла голову от Яна. Они не отходили друг от друга. Похоже, скоро гулять им с Климом на второй свадьбе. Возможно, в Австрии. Они уже подъезжали к ресторану. Смартфон не желал затыкаться. Клим с недовольным лицом принял вызов. «Я же просил». Он с недоверием выслушал информацию. Боль сдавила сердце. Знал, что-то должно сегодня произойти. «Не понял». «Еще раз». Побледневший Клим откинулся на кожаную спинку дивана лимузина. «Это точно?» «Вы там? Проследите, чтобы все по-человечески». «Что случилось?» Майя вглядывалась в побледневшее лицо мужа. «Авария на трассе». «И что?» Столкнулись КамАЗ и 2 легковушки на подъезде к городу. Водитель фуры уснул и выскочил навстречку. «Мне вытягивать из тебя каждое слово?» «Ильи больше нет». Мчался сорвать свадьбу. Через 7 лет. Клим то и дело поглядывал на часы. Опаздывал на добрые 30 минут, а обещал быть вовремя. Он выскочил из машины, не дожидаясь, пока ворота откроются полностью. «Все, ребята, с Новым годом! Увидимся через 3 дня!» Сибирский мороз щипал кончик носа и щеки. Крупные снежинки сыпались с неба за шиворот короткого пальто. Поднять воротник не было времени. Клим быстро шел по очищенной от снега аллее. Зима в этом году выдалась снежной. Работы дворнику хватало, но справлялся. Все убрано. Дом освещен гирляндами. Ели у главного входа тоже украшены. Но самая главная елка установлена дома. Он лично провозился с ней не 1 час, чтобы порадовать малышню. Вот она, сверкает сквозь стеклянную стену в центре просторного холла. Запах тепла, уюта, свежей выпечки и еще аромат чего-то неуловимого, что слышал только в их доме, ударил в ноздри, едва переступил порог. Вниз по лестнице с визгом неслись близнецы. «Папа! Папочка!» Светлоголовые копии мамы с визгом запрыгнули на руки. «Мы смотрели, смотрели, а тебя нет. А Катька сказала, ты носю пледёс и полозись подалки. Под елочку. А Деда Мороза нет». Голубые глазенки сыновей с каждым новым словом наполнялись слезами. Клим вздохнул. Екатерина опять показывала характер. Придется серьезно поговорить. Он целовал любимые мордашки, исправляя ошибки дочери. «Что вы? Как это дедушки нет? Он немного приболел, но уже выздоровел. Обязательно придет этой ночью с подарками. А когда выспитесь, поздравлять вас заявится». Хмурая складка пролегла между широких бровей. Его дети на самом деле не знают любви дедушек. Нужно подумать, где взять. У отца был двоюродный брат. Клим почувствовал взгляд жены. Ему не нужно ее видеть, чтобы понять. Она рядом. Сердце начинало учащенно биться. Пока не встретится взглядом с огромными голубыми глазами, не успокоится. Он вскинул голову. Майя замерла по пояс, свесившись с перил. «Мы тебя...» «Смотлели, смотлели!» Со смехом передразнил Клим сыновей. Пришлось задержаться ради срочной встречи. Он видел розовое платье за спиной матери. «Спускайтесь, девочки. Есть разговор. Катюша, не прячься». Девочка с истинно черными волосами стрельнула синими глазищами из-за спины Майи. «А чего они?» Она махнула рукой и замолчала. «Дальше». Клим смотрел на свою копию 6 лет. «Планшет мой раскололи». «Мы нечаянно, не хотели». «Нечаянно». Девочка гневно выдула ноздри. «Что делали в моей комнате?» «Так, все, хватит разборок. Папа пришел с работы и очень хочет есть. Всем мыть руки и в столовую. Потом договорим». Клим опустил малышей на пол, а сам приготовился обнимать жену. Майя прильнула к широкой груди. «Строгий папа пришел». «Не строгий, а справедливый». Клим прильнул к пухлым губам, довольствуясь коротким поцелуем. «Как поживает Машуля?» «Говорит, что Новый год опять отмечаем дома. До Рождества присоединится к семье. Хочет побыстрее увидеть любимого папочку». Клим, встав на колени, приложил ухо к круглому животу. Губы прижались к тонкому платью. «Правильно, девочка. Новый год – семейный праздник». Он обнимал стройные ноги красавицы жены. Она запустила пальцы в густые волосы мужа. Большие глаза светились обожанием. Мальчишки с визгом повисли на руках папы. «Мой папочка! Нет, мой!» Катя прижалась к широкой спине, обвив тонкими ручками мощную шею. «Папочка, прости, я больше не буду». Клим с трудом сдерживал слезы. Сердце распирало вселенская нежность. Вот он, пик человеческого счастья. «Как же я вас всех люблю!»